Он ухватился за шею Краснова, поцеловал его. «Теперь подними мне голову. Выше. Вот так. Наклони кружку». И он выпил все, не отрываясь. «Эх, соленого бы огурчика!» Он опустился на подушку. «Есть!» – обрадовался Краснов и метнулся под кровать. «Чего же не сказал раньше? Вон, целая банка, держи!» «Да вот, вспомнилось что-то!» Шулин откусил кусочек, пососал, но уже не проглотил. «Сообщи Митяю, он на Зырянке. Все, что там не положено отпускных, пусть получит и раздаст старателям-старикам. Много живых-то еще. Он знает, кому и где найти. А теперь идите. Я один тут с ней управлюсь», — проговорил он через силу и сник. Краснов переглянулся с Ниной Ивановной, и они вышли. Где-то за речкой кричала кукушка. Краснов сел на скамейку и кусал губы, не вытирая слез.